13. «Антоха, откуда? Где ты этому научился?» Лениво откинувшись на кресле, стоящем в лоджии, произнес я. Такой плотный и поздний ужин просто требовал глоток свежего воздуха в качестве дижестива. «А!» — махнул рукой парень. «Это своего рода проклятие. Веришь, нет? Я по вкусу могу отличить соль с Алтая от Нижегородской или Астраханской. С самого детства так». За то время, пока я с девчонками грыз гранит науки, Рика на кухне создавал свой шедевр. Шедевр из трех блюд, каждый из которых носил свое самобытное название, но я их не запомнил, поэтому пришлось переспросить детали, к чему повар несказанно обрадовался. То, что я назвал просто салат, оказалось, носит необычное название «нисуаз», в котором простые продукты смешивались с экзотикой, заставляя с одной вилки закрыть глаза и замереть. Обычный, знакомый каждому отварной картофель, перепелиные яйца, стручковая фасоль и листья салата выступали подушкой для по-летнему сладкого томата, пикантного красного лука, пряных маслин, анчоусов и каперсов. И все это выступало лишь основой для прожаренного с краев тунца. В общем, необычное сочетание, оставляющее после себя лишь один вопрос: почему я не попробовал это раньше? В качестве основного блюда выступил крем-суп, который Антон представил как биск. Кремовая текстура была наполнена сладостью креветок и сливок, в которой доморощенный повар замешал терпкое белое вино, прованские травы и что-то еще, чего я так и не смог понять. «Ну и что, не догадался?» — смекнул он. «Не ломай голову. Все равно, скорее всего, ты это раньше не пробовал. Почки черной смородины. Редкая, дорогая, как шафран, но действительно уникальная специя. А все остальное просто. Чистим креветки, обжариваем их панцири с шалотом, добавляем белое вино, выпариваем. Затем убираем из бульона панцири, добавляем сливки, шафран, белый и розовый перец, а также почки смородины и пробиваем блендером. Доводим до кипения, выключаем и только потом добавляем сырые креветки. Благодаря этому они не превратятся в переваренную резину и дойдут за пару минут. Подавать сухариками или, как называют их французы, крутонами». Исказив в последнем слове букву «Р» на манер произношения французов, рассмеялся Антон. «Блин, ты ведь реально мишленовский повар. А учитывая, что ты игрок, уверен, твои блюда имеют бонусы к характеристикам». Кося под дурачка, прощупал я почву. Вот реально, каждое из его блюд имели плюсы и бафы, но признаться в том, что я их вижу, равносильно расписаться в том, что и я игрок. «Да брось», — отмахнулся он. Впрочем, было видно, что парню приятно. «Там ведь обычные продукты, да и бонусы мизерные». «А если использовать необычные продукты, а, например, мясо измененных животных и какие-нибудь чудо-юдо-травки?» — продолжал я подмывать уверенность Антохи. «Подумай над этим». «Подумаю», — кивнул он и виноват посмотрел на меня. «Магнус, только я это, ваш блендер спалил». «Да забей, дружище», — улыбнулся я. За сегодняшний праздник живота я был готов простить ему даже сожженную кухню вместе с соседкой внизу, запах от кошек которой позволял открыть окно только по вечерам. «Где там девчонки, кстати?» Наконец вспомнил я про то, что помимо нас в квартире находится еще 6 представительниц слабого пола, которых, кстати, совсем не слышно, и это подозрительно. «А тебе сплетничают», — хмыкнул Антон. «С чего бы это?» — удивился я такому повороту событий. «Ну...» — он неопределенно покрутил рукой в воздухе. «Они уже решили, что ты бастард какого-то древнего клана и, скорее всего, тебя делят». «Так, помедленнее на поворотах», — осадил его я. «С чего вы вообще решили, что у меня есть покровитель? Я ведь не игрок даже». «Так решили не мы, а они», — поправил меня Антоха. «И потом, скажу тебе честно, я тоже считаю, что ты далеко не так прост, как говоришь». «В смысле?» — продолжал выпадать в осадок я. «Да ты же мою квартиру видел. Убогая двухкомнатная квартира, древняя сантехника и тот же самый блендер, китайский, производство знаменитого бренда Ляо Сяо Пень». «Ага», кивнул Антоха, посмотрев на меня улыбкой чеширского кота. «И как простой парень из обычной семьи, сын плотника и столяра, поставил на место Шарапова, вводит дружбу с эльфами и за 2 миллиона купил смарт и камень для него? Что, может, оправдаешься тем, что, мол, откладывал деньги с завтраков?» Уже откровенно смеялся парень. «Про Сивого вообще молчу. Он отморозок каких поискать, но то, что произошло в магазине... Так что не заливай про «мы сами из деревни», хорошо?» Да, тут крыть мне было нечем. И ведь реально не докажешь, что за мной не стоит какой-нибудь клан древних. что мама работает главным бухгалтером, а отец так и вовсе возит Шарапова. Стоит всплыть этим фактом, и будет беда. А с другой стороны, чем плоха подобная репутация? Да ничем. Наоборот, она приносит только плюсы. Ладно, глупости все это. Пусть думают, что хотят. «Слушай, а по поводу репетиторства?» — вернулся я к больной теме. «Сколько я должен тебе и девчонкам?» «Много, очень много», — улыбнулся Антон. «Как минимум одно посещение моего дня рождения. Через 2 недели, не забыл? А по поводу девчонок?» — он стрельнул глазами на дверь в квартиру. «Я, конечно, понимаю, что ты пользуешься успехом, но не советую крутить сразу со всеми». «Я и не думал», — честно признался я. «Ну вот и правильно», — облокотился на окно он. «Все они не из простых семей, и через 2 лет такие школьные романы могут вылезти боком. Ладно, пойдем, что ли?» За время нашего отсутствия девчонки навели порядок на кухне и сейчас рубились в приставку. Мы с Антохой переглянулись. Разгоряченные, с растрепанными волосами и что-то невразумительное выкрикивающие, они, к моему удивлению, не выбрали какой-нибудь Sims 7, а мочили друг друга в файтинге. Никто из девушек не обратил внимания на наше появление. Пройдя на цыпочках, Антон присел на край дивана рядом с близняшками, а мне осталось единственное свободное кресло, стоящее у окна, в полоборота к остальным. Сейчас на экране плазмы бились 2 героя, друидка и некромант, а управляли ими Катерина и Настя. То, что во время игры девушки, мягко говоря, вышли из своих образов, я понял, когда очки и кутки полетели в сторону, окончательно разрушая образ отличницы. Впрочем, Настя тоже показала себя с новой для меня стороны. Та скромная фигуристая нимфа, что краснела от одного взгляда, сейчас сидела на полу по-турецки и держала в зубах кончик собственной косы. «Поняла, да? Поняла!» — ликовала Катерина, проводя своим персонажем комбинацию ударов по герою Насти. И куда только делся образ той строгой учительницы в очках, которая совсем недавно преподавала мне бестиологию. «И... добивающий!» Анастасия, наоборот, была спокойна, как камень. Лишь ярко-пунцовые щеки и частота дыхания выдавали ее сосредоточенность. Она методично отбивалась, не расходуя очки энергии своего персонажа. И как только Катерина позволила ей отступить, Настя, играющая за друидку, призвала пантеру и ястреба, а дальше все поменялось. Теперь уже Катерину, которая играла за некроманта, начали теснить. Естественно, девушке это не понравилось, и, перейдя в глухую оборону, она лишь изредка атаковала птицу Кати, ловя ее на контратаках. Наконец, птица пала, чтобы тут же ожить под спецприемом некроманта. «Настя в макро играет», — одними губами произнес Антон. «Да я и сам это понял. Друидка, персонаж, списанный с легендарной совы из команды Зила, была хороша в молниеносных атаках и постоянном давлении, в то время как некромант имел хорошую защиту, но не мог похвастаться большим количеством здоровья. Главная его фишка — возможность оживлять чужих подконтрольных юнитов, что делало его прямой контрой друида Суммонера. Вот и сейчас Катя оживила убитого ястреба, но не бросила его в бой, а завела за спину друиду, эдакий отвлекающий фактор, не позволяющий сконцентрироваться на атаке. «Ну, что, делаем ставки?» — предложил Антон, и я отвлекся от экрана. «Ставлю эксперт на Катю». «Принимаю». Выпустив косичку из губ, приняла пари Настя, и я посмотрел на нее. Зря я это сделал. Нет, я и до этого видел, что девушка, сложив ноги по-турецки, сидела на полу, но... Но теперь, когда я сидел в полоборота к ней, то заметил, что платье девушки задралось достаточно, чтобы мой взгляд зацепился за белый треугольник белья. Уф, стоило огромных усилий оторвать взгляд, и я... Чувствуя, что краснею, постарался сделать вид, что ничего не произошло. «Магнус, эй, братишка, не спи!» — отвлек меня Антон. «Ты как, участвуешь в споре?» «Ставлю на Настю», — стараясь подавить эмоции в голосе, ответил я. «Принимаю», — произнесла Алиса. Девушка произнесла это с таким взглядом, что у меня не осталось сомнений. Она знала, куда я смотрел несколько мгновений назад. «Вика», — окликнул он мою 4-ю преподавательницу, — «воздержусь». Холодно ответила серпка и коснулась носком коленки Насти. «Анастасия, у тебя юбка задралась». Девушка ойкнула, отвлеклась от игры, и, воспользовавшись этим, Катя в 2 счета развалила и друидку, и ее пантеру. «Макро, не макро, но Катюха настолько крутая, что разваливает даже свой контрпик», победоносно заявил Антон. «С тебя эксперт», прищурившись, произнесла Алиса, А я, наконец, понял, насколько попал со своими преподавателями. «Ну что, предлагаю перерыв, а потом двое на двое», — вновь оживился Антон. Я поспешно согласился. Чтобы успокоиться, мне нужен был глоток свежего воздуха и желательно без присутствия слабого пола. Вот только перевести дух мне не дали. Вслед за мной и Антоном на лоджию вывалились все остальные. Сесть на одно из пары присутствующих кресел мне показалось хорошей идеей. Зря. Ей-богу, уж лучше бы я постоял. Стоило опуститься на потертое, доставшееся в наследство от прошлых хозяев квартиры сиденье, как на левый поручень, ничуть не стесняясь, уселась Алиса, а справа, обдав меня теплом, присела Вика. Я сначала подвис от такой непосредственности, но тяжело ухающее сердце не позволило мне протестовать. И не то чтобы я раньше не встречался с девушками, просто из-за частых переездов все мои романы не заходили дальше прогулок в парке и робких поцелуев. Но сейчас сидеть в кресле, чувствуя тепло сидящих по бокам девушек, было очень волнующим опытом. «Не хочу больше в консоль», — надула губки Анастасия. «И это, Магнус, прости, что продула твой эксперт». «Ну, твой пик был откровенно сильнее», — ответил я, стараясь не замечать того, что по моему плечу струятся каштановые волосы Вики. «У тебя были все...» Договорить я не успел. Одновременно у всех зазвонили смарты, оповещая входящем сообщении. Я улыбнулся, намереваясь пошутить про забавное стечение обстоятельств, однако, увидев лица остальных, прикусил язык. Судя по всему, для них подобное было не в новинку, и синхронный звонок устройств не предвещал ничего хорошего. «Тревога?» — не доставая свой гаджет, — спросил Антон. Увы, близняшки, которые уже открыли сообщение в гаджете, одновременно кивнули, и он выругался. «Твою медь! Ну почему именно сегодня, а?»